Глава 52. Кеннет Террио исчез из новостей. Его сменили другие монстры. И поскольку он перестал меня преследовать, он исчез из моей головы. Когда та осень перешла в зиму, я все еще имел привычку отступать от двери лифта, когда они открывались. Но к тому времени, когда мне исполнилось 14, этот маленький бзик сошел на нет. Время от времени я видел мертвых людей. И, вероятно, многих пропустил, так как они выглядели как нормальные люди, если только не умирали от ран или вы не подходили к ним слишком близко. Я расскажу вам об одном случае, хотя это не имеет никакого отношения к моей основной истории. Это был маленький мальчик, не старше меня в тот день, когда я увидел миссис Беркетт. Он стоял на островке безопасности посередине парк-авеню, одетый в красные шорты и футболку «Звездных войн». Он был бледен, как бумага. Губы у него посинели. И я думаю, что он пытался плакать, хотя слез не было видно. Поскольку он показался мне смутно знакомым, я пересек часть парковой, дошел до островка безопасности и спросил его, что случилось. Ну, кроме того, что он мертв. «Я не могу найти дорогу домой!» «Ты знаешь адрес?» «Я живу в доме 490, по 2-й авеню, квартира 16-Б». «Окей», — сказал я, — «это близко. Пойдем, малыш, я тебя отведу». Это было здание под названием Кипс Бэй Корт. Когда мы туда дошли, он просто сел на тротуар. Он больше не плакал, и у него появился тот рассеянный взгляд, который бывает у всех них. Мне не хотелось оставлять его там, но я не знал, что делать. Перед уходом я спросил, как его зовут, и он сказал «Ричард Скарлетти». И тут я понял, где его видел. Его фотография была на Нью-Йорк Ван. Какие-то большие парни утопили его в Лебедином озере, которое находится в Центральном парке. Все эти парни плакали и на голубом глазу говорили, что они просто дурачились. Может быть, это и было правдой. Может быть, позже я это выясню. Но на самом деле я так не думал.